Я улыбнулась, пытаясь ее как-то успокоить. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Ирма», — тихо ответила она, — «Ирма Коэн». «Чушь!» — рявкнула дама с зонтиком. «Это я, Ирма Коэн». «Я тоже», — вмешалась дама с пекинесом. «Я?» — воскликнула худенькая женщина на заднем сиденье. Некоторое время по вагону разносились звонкие «невероятно» и «быть не может». Оказалось, все в вагончике, кроме меня, Келью и Фей Динь-Динь, звались Ирма Коэн. Некоторые, как выяснилось, даже состояли в отдаленном родстве. Это было сногсшибательное совпадение, но на сегодня самое приятное. «Четверг», — возвестила приземистая дама. «Да». Но она обращалась не ко мне, она записывала ответ. «Вверх втечь. Четверг. Здесь частичная анаграмма», — объяснила она всем. Зазвенел аппарат аварийной связи. «Говорит Диана Тантрис, переговорщик типа 9», — раздался деловой голос. «Кто на проводе?» «Ди. Это я, Четверг». Короткая пауза. «Привет, Четверг. Вчера вечером видела тебя по телевизору. Похоже, тебя просто преследуют неприятности. Сейчас-то что?» Я посмотрела на стайку беспечных пассажирок, которые показывали друг другу фотографии своих детей. Фея Динь-Динь заснула, а Ирма Коэн с кроссвордом провозгласила. «Шестое по горизонтали. Наказ при расставании». «Все в порядке, немного устала, но все целы». Водитель выдвинул требования. «Хочет поговорить с какой-нибудь шишкой из Голиафа о правах личности». «Погоди, он же неандерталец». «Да». «Немыслимо». «Он совершал насильственные действия?» «Никакого насилия, Ди, только отчаяние». «Чтоб его!» — в сердцах сказала Тантрис. «Откуда мне знать, как разговаривать с недром? Надо бы завести одного в типа сети». «Еще он хочет встречи с репортером из Жаб Ньюс». На том конце провода воцарилось молчание. «Ди!» «Да?» «Что мне сказать Кэлью?» «Ну, скажи ему, ну, скажи, что Жаб Ньюс высылают машину, чтобы доставить его в генетическую лабораторию Голиафа в рекламе «Маунтинс». Там его будут ждать управляющий корпорации, ведущий генетик и команда адвокатов, чтобы договориться о терминах». «Как всегда, бесстыдное вранье». «А честно ли это, Ди?» «Четверг, какое честно!» — рявкнула Диана. «Когда он захватил воздушный трамвай? Тут 8 жизней под угрозой. Не надо быть победителем в «назови этот фрукт», чтобы понять, как поступить. Пацифист этот неандерталец или нет, есть риск, что он может причинить вред пассажирам». «Не дури! Ни один неандерталец никогда никому не причинял вреда!» — сорвалась я, разъяренная тупостью коллег. «У вас там что? Учебные сборы головорезов из типа 14? Не на комспецназ потренировать?» «Заложники часто начинают сочувствовать своим похитителям, Четверг. Не вмешивайся, мы сами это уладим». «Ди, слушай внимательно», — произнесла я едва ли не по слогам. «Он никому не угрожал». «Пока не угрожал, Четверг, пока. Пойми, мы не можем так рисковать. Вот что мы сделаем. Направим вас назад на Сиренчестерскую линию. В Криклейде устроят засаду агенты типа 14. Как только неандерталец остановит вагон, боюсь, придется его убрать. Отведи всех пассажиров в конец салона». «Диана! Это безумие! Вы убьете его только за то, что он устроил кучке дур веселую поездку по Суиндонскому кольцу?» Неандертальцев не убивают, их убирают. Это большая разница, и, кроме всего прочего, закон очень суров к угонщикам. Он не угонщик, он просто растерянный выморочник».